приглашаем вас на очередное занятие по основам библейской доктрины. Сегодня мы продолжим изучение доктрины спасения и различных аспектов и преимуществ, связанных со спасением. В наших предыдущих беседах мы рассмотрели несколько различных аспектов спасения: благодать, покаяние, веру, возрождение и оправдание. Сегодня мы продолжим изучение вопроса спасения. Тема нашей сегодняшней беседы – усыновление. Слово «усыновление» – это термин, употребляемый Павлом в его посланиях. Сама идея усыновления была свойственна не столько еврейскому Ветхому Завету, сколько римской и греческой практике усыновления детей. Усыновление не упоминается в Ветхозаветном законе. Оно упоминается трижды в Ветхом Завете: Исход 2:10, усыновление Моисея, Третье Царств 11:20, усыновление Генувата, Эсфир 2:7-15, усыновление Эсфири. Однако в каждом из этих случаев усыновление происходило за пределами Палестины. Даже в посланиях Павла этот термин употребляется всякий раз в его обращении к языческим церквам, расположенным за пределами Палестины. Согласно ученым-историкам, греческий концепт усыновления заключается в том, что усыновляемый получал привилегии настоящего сына, но при неизменном условии, что он также принимал на себя обязательство исполнять юридический и религиозный долг как настоящий сын. Таким образом, идея усыновления включала как привилегии, так и определенные обязанности и ответственность. Термин «усыновление» означает «принятие как сына». Мы уже видели из наших предыдущих бесед о спасении, что мы были рождены в Божью семью. В результате этого рождения мы стали детьми Божьими. В Евангелии от Иоанна, 1 глава, 12 стих, говорится следующее: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Иоанн использует здесь термин «чада Божьи», что определяет характер наших отношений с Богом. Однако усыновление, о котором говорит Павел, указывает на другой элемент рождения свыше, который делает нас детьми в Божьей семье. Усыновление происходит одновременно с рождением и оправданием, то есть в тот самый момент, когда человек рождается свыше. Смысл усыновления Богом состоит в следующем. Уверовавший принимается Богом не только как ребенок, дитя, но и как взрослый сын со всеми привилегиями и обязанностями взрослого. Давайте теперь посмотрим, какие привилегии дает нам усыновление в Божью семью, какие привилегии и принадлежат в этой семье взрослому сыну. По этому вопросу мы находим следующее заявление в послании к римлянам, 8 глава, с 14 по 17 стих. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божьи, потому что не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Первая привилегия взрослого сына состоит в том, что он избавляется от рабства и получает истинную свободу через Святого Духа Божьего. До спасения мы были рабами греха, сатаны и мира. Теперь мы стали сыновьями Бога, освобожденными по Божьему соизволению от власти греха, сатаны и мира. Свобода от духовного порабощения – это реальная, бесспорная привилегия, приобретаемая нами с усыновлением. Один теолог в своих комментариях на послание к римлянам, 8 глава, 15 стих, заявил следующее. «Дух усыновления диаметрально противоположен духу рабства». Во-первых, Слово Божье учит нас, что дух усыновления возбуждает в нас желание искать более близких, тесных отношений с Богом Отцом. Вполне естественно, что мы любим того, кто вывел нас из рабства. Слово «Ава» на арамейском языке означает «отец». В наших сердцах появляется желание называть Бога Отца этим дорогим именем «Отец» в самом почтительном, благоговейном смысле этого слова. Он не только Отец в строгом, дисциплинарном смысле. Он наш добрый, щедрый и любящий Отец. Мы слепо, безоговорочно доверяем во всем нашему Отцу. Он дает нам все необходимое, отвечает на наши вопросы, учит нас, воспитывает, направляет и наказывает, потому что Он любит нас безграничной любовью. И Он, нечеловеческий Отец, склонный делать ошибки или неспособный дать нам все необходимое. Он вечный, бесконечный Бог, любящий нас так, как Отец любит своего собственного Сына. В этом заключается главное преимущество нашего усыновления в Божью семью. Третье преимущество состоит в том, что сам Дух Божий свидетельствует нашему Духу, убеждая нас в том, что мы действительно являемся Божьими детьми. Библия учит, что у тех, кто доверился Иисусу Христу, нет никаких оснований волноваться или опасаться по поводу их отношений с Богом. Сам Дух Божий ясно убеждает нас в том, что Бог принимает нас в свою семью, как родных детей. Четвертое преимущество усыновления заключается в том, что мы становимся сонаследниками Иисуса Христа. Иисус – единородный Сын Божий. Мы усыновленные Божьи дети. Он – наследник Божий. Мы сонаследники с Ним. Что это значит? Это значит, что все, что сотворил Бог Отец, было передано в руки Иисуса Христа. И Иисус делится всем этим в равной степени со всеми теми, кто поверил в Него. Вот почему Иисус Христос мог с полным основанием сказать: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». От Матфея, 5 глава, 5 стих. О пятом преимуществе усыновления говорится в стихе 23, 8 главы послания к римлянам. «Но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Это преимущество нашего спасения – является гарантией того, что наши тела, все еще смертные, подверженные разрушению, будут заменены другими телами, телами вечными, бессмертными, которые мы получим в день воскресения.